Глава 10. После мастерской я с еще более недовольным видом, правда, только внутри себя, отправился по улицам города в гостиницу. Как-то сразу захотелось ни с кем не встречаться, пока настроение не вернется из заморозки. Да уж, такой ледяной встречи я со своими бывшими приятелями не ожидал ни в коем разе, и очень из-за этого раздосадован. Явно, что сделали меня во многом виноваты местные власти. Скорее всего, что сильно прищемили нос Крипу именно за сотрудничество со мной. Забыли гниды, кто наладил производство арбалетов и множество необходимых для нормального промышленного развития вещей в городе. Кто дал заметный технологический толчок производству на одной паре гайка-болт. Серьезная злость появилась на тех, кто довел этих простых мужиков до такого отношения ко мне. Кто-то мне за это заплатит, и дорого заплатит, именно своей обгорелой задницей. Не нравится мне атмосфера в городе. Сначала то, как складывается разговор со старыми приятелями, и чувствую я, что еще очень много чего не понравится. Один только намек про недовольную своей жизнью Клею чего стоит. Улицы, кстати, полны народа, гуляют молодые мамочки с детьми, носят совсем маленьких каких-то платках на груди, малышей постарше ведут за руку. Не сказать, чтобы как-то восстановили разрушенные улицы, ям хватает, и их здесь очень много. Но по мере продвижения к центру все начинает смотреться немного получше, как и раньше. В общем, именно то обстоятельство, что совсем брошенных домов больше уже не встречается, а остальные обжиты, и на них видны какие-то зачатки ремонта. Все это уже настраивает на более оптимистичный лад. Но я почему-то думал, что за такой период побольше жилье восстановят и мостовые отремонтируют городские власти. Но нет, как были окраины бедными и ушатанными, так ими и остались определенно. Хотя народа тут уже очень много живет разного, только явно, что не самого богатого. Проехал мимо поворота кузницы Водора, думал, надо заехать. Но после такого ледяного приема Крипом как-то раздумал сразу. Не хочу еще раз в такое же неудобное положение попасть. Вдруг и кузнец не захочет меня признать за своего старого приятеля и компаньона, откажется даже руку пожать. Не знаю, почему это случилось, но я точно разберусь и всем все объясню как следует. Стена за кузницами тоже приподнялась по высоте. Теперь тут так просто на нее не заберешься снаружи. Враги и война где-то далеко, а здесь мирная жизнь течет себе спокойно. Трактир тоже внешне украшен и выглядит понаряднее, чем раньше. Площадь перед ним вся замощена заново. Видно, что здесь деньги в благоустройство щедрой рукой вкладываются. Вкладываются однозначно в центре города и в чистых кварталах, особенно начиная с 3-4 улиц, что очень хорошо заметно свежим проницательным взглядом. По дороге попалась пара похожих на брички повозок, и я сразу рассмотрел, что они мягко качаются на рессорах, и лошади в них запряжены. Дорогие очень с первого взгляда, и на козлах кучера сидят в нарядной одежде. Раньше не было такого совсем в городе, чтобы богатые люди держали кучеров и отдельные экипажи, а вот теперь они появились и никого не стесняются. Явно наметилось серьезное расслоение в городе, нищие окраины и благополучные районы центра. Это я еще около ратуши не гулял. Туда теперь всякую голытьбу и не пускают, наверное, вообще. А за городом как-то таких изделий ни разу не видел, но с другой стороны, зачем богатому люду, а только такие сейчас могут кататься с повышенным комфортом по местным дорогам, спешить в сторону моста через Протву. Там одни крестьяне ездят и все, ни мастерских, ничего другого там нет. Значит, Водор с помощью староста-кузнеца Глория, отца прекрасной Фины, все же наладил производство рессор. Теперь Крип должен собирать такие повозки одну за другой, а поэтому зарабатывать по-прежнему огромные деньги вместе с кузнецом. Но этого счастья и успеха по нему точно незаметно, ведь сидит мой бывший компаньон с довольно несчастным видом за столом. Значит, что эти навороченные повозки точно не ему деньги приносят. Хорошо бы еще с Водором встретиться, может, что и он новой жизнью тоже теперь не сильно доволен. Народ с интересом рассматривает нашу небольшую процессию из меня и обоих гвардейцев. Потом мы слезаем с лошадей около коновязи трактира, но их тут же забирает кто-то из рядовых гвардейцев и уводят на конюшни. Нам в городе они теперь точно больше не нужны. Но такая оперативность с увиденными лошадьми намекает мне, что ждут нас здесь. Или договорено у властей с торком, когда мы должны вернуться, или на воротах все предупреждены, что делать при моем появлении. Городские власти должны тщательно подготовиться к моему появлению, ведь связывают наверняка со мной очень большие надежды, что я опять потаскаю для них каштаны из огня и снова скромненько отойду в сторону, оставив их в одиночестве на парадной трибуне принимать овации остальных горожан и прочих черноземельцев. Пара моих мешков, предупредительно пошитых под старину, отправляется мне на плечо, а мы заходим в сам трактир. Одежды дорогой нужно сходить прикупить. Жаль, что пока некому подсказать модные фасоны, понимаю я, видя перед собой достаточно богато одетых посетителей трактира. А у меня на себе сильно потрепанные и выцвевшие куртка и порты, которые еще 9 лет пролежали в сырости под землей. Негоже в таком виде начинать серьезные переговоры с городскими властями однозначно. Теперь я к таким вещам, как представительский вид, уже серьезно отношусь, ибо везде принимают по одежке, а в ратуше Астора тем более. Ладно, что хоть дорогое, качественное мыло имеется с собой в этот раз, и я все их простирал с нагретой на костре воде. Но почету мне эта одежда явно не придает. Но жрать уже очень сильно хочется, и горло пересохло от пыли дорожной и еще в ожидании глотка холодного пивка. Пока осматриваюсь на входе в трактир, пытаюсь понять, что меня ждет здесь. Не то чтобы я опасаюсь чего-то, но вариант, что хозяева города попробуют надо мной подоминировать по своей глупости, не отвергаю изначально. Не должны вообще, но кто его знает, насколько они тут зажрались. Здесь же собрались такие все основные, привыкшие чувствовать себя хозяевами жизни, граждане славного города Астора. Наверное, что как раз собрались, чтобы на меня посмотреть вблизи получше и узнать, если кто меня раньше видел и помнит. В основном молодежь лет 20-25, не старше, но и несколько взрослых мужчин есть тоже. И среди них я узнаю пару когда-то виденных в ратуше капитанов, не самых основных и весьма пожилых, лет им по 45-50 по внешнему виду, что очень солидно для этого мира, что еще ходят и головой соображают. Значит, это реально именно меня встречают, догадываюсь я. Непонятно только, что это значит еще. Ну, особо ничего здесь не изменилось, столы теперь стоят пошире, сам трактир выглядит побогаче, зато и народа в обед тут не так много, как раньше, замечаю я при первом взгляде. Публика, занимающая несколько столов, внимательно рассматривает меня, на гвардейцев рядом не обращая особого внимания. А вот посетители трактира выглядят гораздо побогаче, уже точно не прежние простые мужики и необычные ремесленники, кто-то из приближенных к власти или даже сама власть. Вспоминаю, снова понимаю я. Поменялась публика очень заметно. Мы садимся втроем за свободный стол, подлетает парень и принимает заказ, протараторив те блюда, которые есть в готовности. Я заказываю пока на всех и побольше, видя, что торг и учитель стесняются сами что-то заказать. «Что такое? Чего вы молчите?» – обращаюсь я к ним. «Тут стало очень дорого для нас», – говорит мне учитель. «Мы бы выпили только пиво и все». «Да», — поддерживает его торг извиняющимся тоном. «Я же говорил, что мы сюда больше не ходим». «Ничего, сейчас время нормально перекусить. Мы с раннего утра в пути и точно не будем голодать», — отвечаю я. «За деньги не переживайте, ваш старый товарищ может их заработать все, какие только есть в Асторе». «Мужики не спорят». Поставил их в курс дела с охатой про мои серьезные доходы от лечения. И это я заработал только на пустынном берегу Протвы. Сколько я могу нарубить капусты в самом Асторе, это уму непостижимая сумма. Я пока отхожу к стойке с ключами для номеров и спрашиваю, какой номер мне отведен. Вопрос этот необходимо прояснить сразу, чтобы не надеялись больше хозяева города на мою скромность и неприхотливость. Вот самый такой подходящий момент проверить отношение властей к своему возможному спасителю. Как в тот раз, больше такого дела не повторится. Узнаю, что на втором этаже самый такой простой номер, насколько я помню. «Спасибо, что еще не на третьем этаже», — усмехаюсь я новенькой девушке, работающей теперь там. «Но так дело не пойдет. Мне положен только капитанский номер, так что попрошу выдать ключ. И нагреть мне воды большую бадью, а то я недостаточно чист, чтобы идти в ратушу», — командую я ей. «Хотя ладно, я лучше в хамам схожу помыться». Решаю я было про себя, но вспоминаю, что есть у меня вещи, которые никому нельзя доверить. Можно и в номере под магическим скрытым и замком оставить, но не хочется рисковать. Вдруг есть такой умелец с магическим умением на службе города. Он разглядит мой тайник, и городские власти могут попробовать не допустить меня обратно в номер. С палантирами я практически непобедим, а со своей личной манной совсем не такой могучий богатырь. Потом возвращаюсь к столу, куда начинают приносить еду, и к конторке уже подскочил один из парней, сидевших за столом. Явно что захотелось узнать, о чем я с девушкой говорил. Вот узнал, вернулся и как-то смог жестом за моей спиной позвать того же Торка на разговор. «Сейчас я», — буркнул тот и отошел перетрещать с присматривающим за трактиром парнем. А хозяина прежнего не видно вообще в зале. Кажется, что ни одного крипа с водером очень сильно огорчили местные власти. Похоже, что и крайне популярный трактир и его хозяина, это Юдоль, с пагубой не миновали. Потом Торг вернулся и, подсев за стол, сразу сказал, что капитанский номер занят, поэтому мне ключ от него не могут дать. А вот сразу первая попытка нагнуть меня и показать, что нужно вести себя гораздо скромнее перед лицом начальства. Но что пройдет с командиром разведки, не пройдет со мной. Я посмотрел на его угрюмое лицо и решил, что достаточно сдерживался в этот раз, а то совсем на шею сядут и ноги свесят. Один раз помог городу безвозмездно, однако власти местные сами все испортили, а ведь могут еще раз нагадить себе на голову. Тогда чего уж тянуть эту комедию, здесь все примерно понимают, что мы хотим получить друг от друга. Но кроме меня еще я свой список требований пока не составил. «Ладно, старина, раз уж тебя город выбрал переговорщиком и присматривающим за мной, я могу с тобой переговорить, но только так, чтобы все слышали». «Так вот», — я поворачиваюсь лицом к посетителям трактира, «мне глубоко наплевать, занят капитанский номер или нет. Если он занят, так освободите его и все. Это все, что я хочу знать, и нагрейте воду. Сейчас я обедаю, потом иду по лавкам, потом моюсь и отдыхаю. Жду всех к ужину здесь на разговор». Да, вот так я решил всякие хождения в образе посетителя в ту же ратушу сразу же прекратить. Нахрен оно мне, такое счастье, вообще нужно? Гора здесь однозначно, что именно я, а городские власти именно те самые Магометы, которые должны ко мне идти на полусогнутых. Народ за столом принял мое предложение и начал его обсуждать между собой. Сразу же по залу полетели звуки этого обсуждения. Ладно, пока активно не спорят, и то хорошо. Не пытаются меня на место поставить громкими приказами и начальственным тоном, как привыкли общаться с тем же Торком. Внезапно меня осенило. Я помолчал, а потом обратился к Торку. «Это что, так теперь выглядит совет капитанов?» «Ну, в общем-то, в основном так», — хмуро кивает он. «Учитель пока вообще в наши разговоры не лезет». «Ладно, пойдемте до лавок пройдем. Я немного одежды куплю и вернемся в трактир». Говорю я, и оба гвардейца сразу же поднимаются из-за стола. Торг только отошел на минутку к тому же парню, который его к себе подзывал и вернулся ко мне. «Где теперь самые хорошие и дорогие лавки? В торговом дворе, наверное, расположены». «В нем самом все туда переехали», — отвечает более знающий, наверняка, что со слов жены старшей разведки, и мы идем в сторону ратуши. Ратуша и в самом деле под присмотром патруля и стражников, наворачивающих круги вокруг солидного здания с колокольней. Все вокруг красиво отремонтировано, и дома, и мостовая из тех же плотно пригнанных плит, которые теперь совсем новые уже положены. Центр реально новым делают, а на окраине с беднотой всякой заметно забивают хозяева города, как я убеждаюсь в который раз. Закончились здесь эти патриархальные отношения, что все равны, совсем другие теперь тенденции в ходу. Таких заслуженных гвардейцев спрашивать ни о чем стражники, опять же, совсем молодые парни не стали, конечно, а вот на мой затрапезный вид покривились. Точно бы отправили отсюда подальше за 5-ю, 6-ю улицы центр обходить. Ну, только попробовали бы, конечно. Гостиный двор все такой же красивый, как торт. Здесь мне сопровождающие помочь не могут. Зато сразу подхватывает молодая и бойкая девица на входе, которая знает про все лавки. Дорогую одежду для солидного чиновника? Это вам вон туда пройти нужно. Второй этаж сразу напротив лестницы. Я вас провожу. Затараторила она, позволяя полюбоваться своей высокой грудью и тонкой талией. Еще и красиво подчеркнутыми филейными местами, когда семенит и поднимается по широкой лестнице прямо перед моими глазами. Сразу захотелось с ней поближе пообщаться в капитанском номере. Довела до дорогой лавки и тут же сама помогла с выбором. С ее подсказками и помощью такой же шустрой девки я за четверть часа купил приличную пару. Несколько рубашек из австрийского льна, белья пару комплектов и за все оставил 8 золотых талеров. Вещи для богатого сословия подорожали всего раза в 2,5, совсем не так, как еда в трактире. Раньше мой заказ в «Лисе и журавле» обошелся бы в данов 15-20 максимум. А теперь озвучили сумму в почти пару тайлеров. То есть раз в 6 все там подорожало. Цены именно что для своих клиентов богатеев стоят. Мы, конечно, перекусили на славу мясом и пиво отличного, по несколько кружек выпили. Но итоговый счет даже меня немного ошеломил, не говоря уже о моих спутниках. Оставил девице пол золотого за хлопоты, переоделся сразу же в чистое. А насчет помыться в трактире раздумал. Я ведь у Сахатова мылся каждый день, сидел по паре часов в бадье с горячей водой, которую постоянно прислуга подливала. Он мне теперь на всю жизнь должен, этот старый жучара. Так что не такой уж я и грязный пока, поэтому направился сразу же в хорошо мне знакомый дом. Гвардейцы вроде как хотели поспорить со мной насчет маршрута, что им приказано меня в трактир сопровождать, но моя суровость, вовремя проявленная мной в трактире, помогла парой фраз восстановить порядок следования. Мне нужна откровенная и полная информация о том, что случилось в Асторе в мое отсутствие. Почему Гинс живет в бедности, почему мастерскими Крипа распоряжаются какие-то сопляки, которым заслуженный разведчик на цирлах подходит извиняться за меня, почему Крип даже из-за стола не встал, чтобы обняться со мной? Почему разведчики отмалчиваются про Гриту и Клею, в конце концов? Учитель, конечно, мне бы все откровенно рассказал, но этому явно мешает специально представленный к нам торг. Поэтому зайдем с другой стороны, и поэтому я отправляюсь в направлении дома Клоя.